Глава 17. Перестань, Вербена. Все это временно, пока девушка снова не встанет на ноги. Вербена смотрела на человека, которого любила больше жизни, и не могла понять, как у него хватает наглости просить ее взять ребенка Тиффани. Оси чувствовал, как в нем растет раздражение. Когда его жена проявляла свой снобизм, он чувствовал к ней острую неприязнь. «Даже не знаю, Осси, возникнет столько проблем. Кто поручится, что Тиффани заберет ребенка обратно? Она слишком похожа на свою мать». Осси уставился в пол, и Вербена почувствовала, как слезы подступают к ее глазам. «Послушай, Осси. Это ведь мне придется заботиться о ребенке, а не тебе. Я буду помогать вам». Они не знали, что Джейсон слышит их разговор. Оси обернулся и увидел сына. «Тиффани просила меня помочь ей. Что бы она ни сделала, она моя сестра. А насчет моей матери, если Тиф такая же, как она, то и я тоже. Мы происходим из одной семьи. Не забывайте». Он вышел из комнаты. «Мы должны это сделать, Вербена. Мальчик должен помочь своей семье. Я его семья. Мы его семья. Предположим, у нас были бы собственные дети. И наша дочь стала такой же, как Тиффани. Разве ты отвернулась бы от нее?» Вербена закурила и сделала глубокую затяжку. «Наш ребенок никогда бы не стал таким!» Осси недобро рассмеялся. «Нет? А как же тогда семья Томпсонов? Их сын — героинщик и лечился бог знает сколько раз. Все вынес из дома. У этого мальчика было все, что только может пожелать ребенок, включая дорогое частное образование. Но при этом он стал вором, лгуном и наркоманом. Но они не сдаются. Он их родной сын. Никто от этого не застрахован, Вербена». Жена молча смотрела на него. Ее глаза были полны отчаяния, а губы предательски дрожали. «Я советовался с адвокатом. Он говорит, что у мальчика есть все права забрать к себе дочь своей сестры. Больше у нее никого нет». Джейсон все это время стоял за дверью, а теперь снова вошел. На его лице была написана решимость, совсем как в детстве, когда он хотел во что бы то ни стало добиться своего. «Пожалуйста, мама, ну сделай это ради меня. Она замечательная малышка». Джейсон был неумолим, и Вербена знала, что если она не отступит, это серьезно повлияет на их дальнейшие отношения. «Я пообещал сестре, что помогу ей, и собираюсь сдержать свое слово, что бы ни случилось». Осси гордился сыном, видел в нем будущего мужчину и благодарил судьбу, что Джейсон стал частью его жизни. Вербена попыталась улыбнуться, но ее улыбка больше походила на гримасу. «Похоже, здесь все уже решили за меня». Джейсон крепко обнял ее, и это объятие стоило всех ее жертв. «Она сделает все, что от нее зависит, только бы ее сын был счастлив». Осси тоже обнял их. Его большие руки легко обхватили их обоих, а Вербена в это время молилась, чтобы она смогла привязаться к ребенку, потому что именно на ее плечи падут все заботы. Патрик сидел в машине около дома Сэйди Бисли. Магнитола грохотала на всю округу. Ее мать выглянула из-за ослепительной чистой занавески и выругалась про себя. Сэйди была привлекательной девушкой с длинными темными волосами и миндалевидными карими глазами. У нее была оливкового цвета кожа, Наследство итальянской бабушки и красивая фигура с высокой грудью, стройными ногами и тоненькой талией. Ее мать очень боялась за нее. Девушке всего 16, но проблем уже с ней хватало. В комнату вошла Сейди. «Я пошла гулять». «Никуда ты не пойдешь!» — закричала Мейбл. «Во всяком случае, не с этим черным!» Сейди беззаботно рассмеялась. «Ты так орешь, мама, что тебя на другом конце города слышно?» «Что ты сделаешь? Остановишь меня?» Она в открытую издевалась над матерью. «Я не шучу, Сейди!» Сейди вышла из комнаты, и Мейбл поняла, что окончательно потеряла контроль над дочерью. Она в отчаянии смотрела, как ее очаровательная девочка садится в машину местного криминального воротилы Патрика Коннора. Он погубит ее без малейших угрызений совести, но Сейди слишком глупа, чтобы понимать это. Если бы ее муж не бросил их Сейди, он запретил бы сейчас дочери шляться по мужикам. Но он был где-то на севере со своей любовницей, девушкой всего лет на 10 старше Сейди. Что ж тут удивительного, если девчонка встречается с Патриком Коннором? Он предложил ей все, чего она была лишена в жизни, а она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что за все приходится платить. Алан Джарвис увидел, как Мария подъехала к офису на Мерседесе Микки, и сердце его упало. Микки, по всей вероятности, заехал за ней в общежитие, а значит, между ними продолжаются какие-то отношения. Микки жил за городом, в Эссексе, и однажды он сказал, что не поднимется с постели меньше, чем за 10 килограммов дури. Теперь он поднялся с постели, чтобы довести до работы женщину. Увидев их вместе, Аллан разозлился. Что такого есть в этом Микки Девли, ничего нет в нем? Все последние дни он постоянно задавался этим вопросом. Ему было плевать на репутацию Марии. Воровка, наркоманка, убийца. Он все на свете отдал бы, чтобы она только раз взглянула на него, как на мужчину. Он постоянно думал о ней, и, по всей видимости, то же самое происходило и с Микки. Увы, Девлин слишком крут для него. Будь это кто-нибудь другой, он попытался бы отбить ее. Мария, должно быть, совсем чокнулась, если полагает, что сможет справиться с Микки Девлином, величайшим отморозком всех времен и народов. Но больше всего Аллан беспокоился за нее. Девлин никогда и ничего не делает бесплатно. И цена обычно очень высока. Мария, обещаю тебе, что я сделаю все, что в моих силах. Ему предъявят обвинение, затем поместят в следственный изолятор. Не вижу возможности договориться, чтобы его отпустили на поруки, особенно в суде магистратов. Суд магистратов — местный суд в Англии, где мировой судья рассматривает преступления, которые не являются очень серьезными. Мировой судья может принять решение о передаче дела в высокий суд. Около 90% уголовных дел в Англии рассматривается в судах магистратов, где разрешается присутствие зрителей. Все знают тамошних перестраховщиков. Посмотрим, как пойдут дела в высоком суде. Если и там ничего не получится, мы направим запрос, чтобы дело разбиралось в кабинете судьи. Но пока не слишком обольщайся. Договорились? Мария кивнула. Не могу поверить, что папа смог такое совершить, — сказала Мария. Убить Пити. За этим поджогом стоит Карен, а вовсе не ее бедный муж. Микки тоже был абсолютно в этом уверен, но сказал: Пити это заслужил. Думаю, твой отец правильно поступил. Я сделал бы то же самое, если бы кто-то поджег дом моей семьи. Такое нельзя спускать. Если имеешь дело с отморозками, нужно быть еще большим отморозком. Так устроен мир. Во всяком случае, наш мир. А теперь не волнуйся. Я позвоню своему адвокату и посмотрю, что можно будет сделать. Если его посадят в Биль, у меня там есть пара ребят, которые смогут облегчить ему жизнь. Договорились? Микки ласково приподнял ее подбородок и поцеловал в губы. — Спасибо, Микки, — ответила Мария. Она вышла из машины и пошла в офис. Алан встретил ее сочувственной улыбкой. — Я слышал о твоем отце, Мария. Мне очень жаль. Она включила компьютер и принялась за работу. Алан настороженно изучал ее. — Как Микки? Хорошо провели время? — Да, спасибо, Алан. Хотя нетрудно догадаться, известие о моем отце помешало мне оторваться по полной программе. Ее сарказм задел его, но он мстительно продолжал. — Но все равно неплохо, да? Мария резко повернулась к нему. Лицо ее стало решительным и суровым. — Моя личная жизнь касается только меня, Алан. Он почувствовал, что больше не в силах сопротивляться своей ревности. — Ты с ним спишь? — спросил Алан и тут же пожалел об этом. — Послушай, Алан! — закричала Мария, уже не скрывая своего раздражения. — Я просто работаю на тебя! Ты мне не отец, черт возьми, который оказался за решеткой, потому что, как и ты, совал нос куда не следует. Если я хочу встречаться с Микки Девлином, я буду это делать, ты понял? И ты не сможешь мне помешать. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Их отношения перешли некую грань. Она смотрела в его симпатичное лицо, и ей было жаль, что она так много для него значит, ведь она не заслуживает ни любви, ни участия. В душе Мария считала себя ужасной. То, что она приносит окружающим неприятности, было несчастьем и для нее. Она действительно не хотела любви этого человека, а он не понимал, что в конце концов она погубит и его. Мария схватила свою сумку. — Я ухожу, Алан, пока мы не наговорили друг другу вещей, о которых потом будем сожалеть. Алан стоял в дверях. Лицо его было воплощением печали. — Прости. «Уходи меня, Мария! Не уходи, пожалуйста!» Она увидела искаженное мукой лицо Алана, и ей стало так его жаль, что она чуть не расплакалась. «Прошу тебя, Мария, выслушай меня! Кто будет вести дела, если ты бросишь меня?» Она не отвечала. Алан был в отчаянии. Он понимал, что если Мария сейчас уйдет, то никогда не вернется. Он должен попытаться исправить то, что натворил. Она нужна ему любой ценой. Брось, забудь, — говорил Алан. Я потерял голову. Если ты уйдешь, ты не сможешь снять квартиру. Тебе придется искать другую работу. Давай будем считать, что ничего не было. Он с надеждой всматривался в ее глаза. Мария поставила сумку на пол. И Алан почувствовал облегчение. Никогда еще в своей жизни он не испытывал подобного. Она его будто околдовала. «Прости меня, Мария, я вел себя как дурак. У тебя ведь и без меня хватает неприятностей». Она опустилась на стул и закрыла лицо руками. Она плакала. Алан хотел прикоснуться к ней, прижать ее к себе, но знал, что не совладает со своим желанием. Вместо этого он поставил чайник и дал ей выплакаться. Ему показалось, что прошла целая вечность, прежде чем закипела вода. — Ну почему, Мой отец это сделал, Эл, — сказала Мария и отхлебнула чай. И все из-за меня, моя бедная мать, отец, дети. Меня будто прокляли. Алан ласково положил руку ей на плечо. Никто тебя не проклял, Мария. Ты жертва. Жертва собственной красоты и характера. Ты привлекаешь к себе людей, и, к сожалению, не всегда хороших. Но ты должна найти в себе силы и жить дальше. Мария смотрела в его глаза, и ее притяжение было настолько сильным, что Алан подумал, что если понадобится, он убьет за нее. Я устала, Алан. Так устала от всего. Я постоянно должна просить прощения, извиняться за то, что живу, за то, что я вот так запросто ломаю жизни людей. Возьми мою дочь, посмотри, в кого она превратилась. Патрик Коннор сделал из нее мою копию. Может, это у нее в генах, а? Кто знает? Ты можешь попытаться исправить ситуацию. Это очень трудная задача, Алан. Сам Господь Бог голову сломал бы, думая, как с ней справиться. Проблемы иногда разрешаются сами собой. Может, и теперь она попыталась улыбнуться ему, но это было так трудно. Ей надоело делать вид, что все у нее хорошо. Что ты имеешь в виду, Патрик? Он зажег для Сейди еще одну сигарету и протянул ей, пока она не начала снова говорить. Глядя, как она втягивает в себя крэк, он подавил улыбку. Как это легко — заставить их делать то, что хочет он. Девушка его больше не интересовала. Не пройдет и недели, и она будет в полной его власти. Но он, тем не менее, улыбнулся ей одной из своих самых обворожительных улыбок. Он расстегнул ей кофточку и, ухватив за грудь, наслаждался контрастом своей черной руки и молочной белизны ее кожи. Скоро она будет делать это только за наркотики, а он примется за следующую девушку. Сейди Бисли чувствовала себя на вершине блаженства каждый раз, когда занималась любовью с этим мужчиной. Он был пределом ее мечтаний. Красивый, сексуальный, крутой. Все знают, кто он такой. Ей нравилось, когда ее видели с ним, нравилось рассказывать о нем своим подружкам. К тому же он собирается снять для нее маленькую квартирку, так что ей больше не придется без конца выслушивать причитания матери, у которой не хватило ума держать собственного мужа. Он смылся от них, что называется, не оглянувшись. Ну, с ней-то такого не случится. Уж она-то сделает так, что этот мужик будет ходить перед ней на цыпочках. Он без ума от нее, и она постарается, чтобы так было всегда. Сейди застегивала блузку, когда кто-то сел на заднее сиденье машины. Она обернулась и увидела девушку, которая улыбнулась ей. — Она отлично подойдет, Патрик. Сейди переводила изумленный взгляд то на одного, то на другого и увидела, что Патрик улыбается. — Так значит, она тебе нравится, Мейзи? Девушка рассмеялась. — Очень. Что за черт? О чем это вы? — удивленно спросила Сейди. — Ты будешь жить в квартире вместе с Мейзи, моей подругой. Он представил их друг другу с подчеркнутой вежливостью. — Мейзи, Сейди, Сейди, Мейзи. До девушки дошло, что Мейзи и Патрик что-то замышляют. Ей стало страшно. Внезапно она осознала, что Патрик обманывал ее. «Я хочу домой», — сказала она. Патрик глубоко затянулся крэком. «Эта дурочка думает, что раз выглядит такой взрослой, она и есть взрослая. Кроме того, она без уважения относится к своей матери. С другой стороны, у девушек, подобных Сэйди Бисли, как правило, имеются веские причины бунтовать против своих матерей. Он понял это еще тогда, когда встретился с Луизой Картер. Мать Сэйди вела себя точно так же. Если эти глупышки хотят доказать своим матерям, что те не правы, им следует найти хорошую работу и чего-то добиться в жизни. Однако, в отличие от их мамаш, он точно знал, как контролировать их заблудших дочек. «Я хочу пойти домой», — повторила Сэйди. Патрик ухмыльнулся. «Ты послушай ее. Она еще чего-то требует?» Сэйди была по-настоящему напугана и знала, что ей нужно выбраться из этой машины. Все, что говорила ее мать о Патрике Коннере, вдруг вспомнилось ей, нахлынув на нее потоком ужаса. — Ты будешь делать только то, что я тебе скажу. Поняла? Сэйди не ответила ему, просто смотрела на него своими огромными глазами, а Патрик ударил ее по лицу. «Тебе говорят!» Она кивнула. «А теперь Мэйзи научит тебя всему, что ты должна знать, чтобы быть одной из моих девочек. Договорились, начиная с того, как нужно одеваться, и заканчивая тем, как устроить хорошее шоу. Ты будешь ее слушаться и делать все, что она тебе скажет. И чтобы никаких историй, я тебе не слышал, потому что в случае чего я отправлюсь прямиком к твоей мамаше и вытрясу из нее душу. Ты меня поняла?» Сэйди кивнула. Лицо ее застыло от ужаса. Патрик ласково улыбнулся, и улыбка снова сделала его лицо привлекательным и добрым. «Будешь делать то, что я тебе скажу, и тогда будешь зарабатывать хорошие деньги и получишь все, чего хотела. Независимость, репутацию в районе. Если пойдешь против меня, я рассержусь. А ты ведь не хочешь, чтобы я сердился, правда?» Его голос был вкрадчивым и мягким. Он ласково пощекотал пальцем ее грудь. «Ну, улыбнись, Сэйди. Ты ведь просто получила, что хотела, дорогуша. Немногим это удается. Помни старую пословицу, лапочка. Осторожнее с мечтами. Они могут сбыться. Что ж, твоя мечта сбылась, девочка. Радуйся». У Сэйди было чувство, будто самый страшный ее ночной кошмар стал реальностью. И, несомненно, так оно и было. Детектив Палмер выслушал поставленный доктором диагноз и вздохнул. Палмер был тучен и сильно потел. Убийство Питти Блэка не стало большой неожиданностью. Рано или поздно его все равно бы пристукнули или дали ему большой срок. Получается, Кевин Картер всем оказал услугу. Если вкратце, Картер в настоящий момент совершенно невменяем и нуждается в надлежащем психиатрическом лечении. Лечение придется организовать во время предварительного заключения. На свободу его выпускать нельзя, он опасен для окружающих. Палмер вздохнул. Он жестоко страдал от жары в офисе. Ему не терпелось поскорее уладить все вопросы и лечь подремать. Он снова шумно вздохнул. — Извините, если я вам надоедаю, — сказал доктор. — У меня, как у профессионала, спросили мое мнение, и я вам его сообщаю. Он поднялся. — Позвольте откланяться. Палмер тоже поднялся. — Прошу прощения, доктор Дженнет. Меня просто измучило наше отопление. Оно сломалось, и мы не можем отключить эту чертову штуку. Прошу вас, садитесь и скажите, что нам делать. Доктор снова сел. Картер страдает тяжелой формой депрессии. Это очевидно. Он срочно нуждается в помощи психиатра. Он представляет опасность для себя и для окружающих. Он вам признался в убийстве? Доктор Дженнет улыбнулся. — Вы и так все знаете. Когда ему станет лучше, вы сможете его допросить, а пока он нуждается в уходе и лечении. Палмер снова вздохнул. Он всегда недолюбливал докторов, и высокомерный индюк, сидящий напротив, нисколько не изменил этого мнения. — Так значит, мы не можем сейчас его допросить? — Ему необходим покой и наблюдение врачей. Я не рекомендовал бы сейчас отправлять его в тюрьму, если только это возможно. — Стало быть, категорическое нет? — Категорическое. Все ясно. Но мы знаем, что это он убил Блэка. Картер признался в этом в полицейской машине. Его точные слова были: «Я разберусь со всей их семейкой. Их нужно вытравить, как поганых крыс». Палмер ухмыльнулся и добавил: «Хуже всего, что он прав. Блэки сожгли его жену, но на их семейке еще целая куча преступлений. Жена убитого находится в следственном изоляторе по обвинению в поджоге и по подозрению в нападении на дочь Картера. Это ваши проблемы, Палмер. Его необходимо перевести в больницу и как можно скорее. У меня все». Доктор ушел, и Палмер снял пиджак. На нем была синтетическая рубашка, и он весь пропах потом. Он нажал на кнопку и вызвал своего подчиненного. «Дайте Картеру еды и питья, что он там захочет. Его переводят в больницу, и мы никак не можем сейчас его допросить. Но он неплохой парень. Проследи, чтобы о нем позаботились. Только осторожней. Судя по всему, с ним могут быть проблемы». «Хорошо, сэр». Звонила его дочь. Она хочет знать, когда можно его увидеть. «Да черт его знает, когда. В данный момент он самый безумный псих из всех психов. Мы переводим его, а потом поглядим». Сэйди осмотрела квартиру и с облегчением вздохнула. Квартирка была класс, с телевизором, видеомагнитофоном и крутым музыкальным центром. Глаз ласкали светлые стены и дорогая мебель. Приятно представить себя живущей в этой роскоши. Ванную комнату украшали зеркальные стены и оригинальные плафоны. Девушка приободрилась. Она боялась угодить куда-нибудь в трущобы, но это совсем другое дело. Здесь можно жить. Патрик внимательно следил за ее реакцией. Сколько раз уже он видел все это. «Нравится?» В его голосе было дружелюбие, и она ответила, радостно улыбаясь: «Потрясающе, Патрик! Я выбрал тебя для работы здесь с Мэйзи, и ты будешь хорошо зарабатывать. Но придется потрудиться за квартиру. 500 в неделю — это большие деньги». 500 в неделю?» В ее голосе слышалось возбуждение. Патрик знал, что мысленно она уже прикидывает, как будет хвастаться этим перед подружками, представляет, какие у них будут лица. Мэйзи невозмутимо наблюдала, как он обхаживает девушку, готовя ее к плохим новостям. «Что я должна буду делать?» — спросила Сэйди, хотя по ее лицу уже было видно, что она знает, что от нее потребуется. «Ты будешь делать то, что тебе скажут». Мэйзи скрутила косяк и протянула его девушке. Та села и сделала глубокую затяжку, подготавливая себя к тому, что ей собираются сказать. Патрик сделал ей виски с колой, и она залпом его выпила. В него было подмешано снотворное. И когда девушка откинулась без чувств, Мэйзи начала ее раздевать, а Патрик — готовить видеокамеру. Мэйзи умело раздела девушку и осмотрела ее взглядом профессионала. «Она красива, Пэт. Мы с ней сработаемся. Если смыть с нее косметику, она будет выглядеть намного моложе. У меня как раз на примете есть один клиент. Позвонить?» Он кивнул, пораженный, наблюдая, как эта малышка готовится подставить девушку, которую видит впервые в жизни. Он снова мысленно себя похвалил. С Мэйзи его бизнес пойдет намного лучше. Через 20 минут приехал жирный, лысый клиент, преуспевающий застройщик и закоренелый извращенец, любитель чего-нибудь погорячее. У него были вставные зубы плохого качества и огромный живот, покрытый растяжками. Он и понятия не имел, что его снимают, и, наблюдая, как он забавляется с двумя девчонками, Патрик размышлял, стал бы этот тип вообще нервничать, даже если бы и узнал. Он представил себе, что почувствует Сейди, когда увидит видеозапись и узнает, что он собирается отнести эту кассету ее матери. Сразу тогда присмиреет. Но сегодня на месте Сейди должна была быть Тиффани. И эта мысль неприятно кольнула его. Она ему за все заплатит. Никому не позволено вставать поперек дороги Патрику Коннору. И уж Тиффани Картер придется в этом убедиться.